Алексей Панограф. Достали! Идея рассказа предложена моим сыном Константином. Как всегда, звонок на мобильник раздался не вовремя. Андрей, с трудом удерживая равновесие, стоял на стуле и пытался в глубине верхней полки шкафа купе дотянуться до любимой кепки. «Алло!» – ответил он, достав трубку из кармана. «Андрей Аркадьевич, здравствуйте!» – пропел незнакомый, но довольно приятный женский голос. «Да, кто?» «Меня зовут Мария. Я менеджер клиентского сервиса банка XXX. Вчера мобильное приложение банка XXX подвисло, и Андрей никак не мог оплатить абонентскую плату за электричество, а пени начинали тикать. Мы переустанавливаем программное обеспечение для вашего мобильного приложения и устраняем возникающие в этой связи проблемы. Вам удобно?» В этот момент с потолка на нос Андрея упала крупная капля воды. «О, черт! А вы не устраняете протечки?» Невольно вырвалось у Андрея. После небольшой паузы последовал ответ. «Таких проблем раньше не было, но надеюсь, что после того, как мы с вами произведем перезагрузку приложения, она исчезнет». До Андрея, поглощенного поиском кепки, наконец дошло, что он разговаривает с роботом. И к тому же с роботом-мошенником. Для того, чтобы окончательно убедиться в своей правоте, Андрей скороговоркой проговорил: «Срочно сообщите в полицию, что Карл у Клары украл кораллы». Ответ последовал немедленно: «Обязательно сообщим. А сейчас я отправил вам код подтверждения. Скажите его мне, и мы завершим». Андрей нажал на отключение разговора. Как же достали эти роботы, особенно роботы-мошенники. А ведь за ними, наверное, всегда стоят мошенники-люди. Или бывают самостоятельные роботы-мошенники? Интересно, зачем им обманывать людей и выманивать из них деньги? Ведь роботам деньги не нужны. Но, может, они уже и не знают, что им не нужны деньги? Ведь они проходят обучение на примерах из жизни людей, на миллионах примеров. А людям вечно нужны деньги. Им их все время не хватает. И как люди впитывают основополагающую информацию с молоком матери, так роботы получают какие-то базовые знания на примерах из жизни людей. А там все деньги, деньги, деньги. Интересно бы задать такой вопрос нейросети. Андрей спустился со стула, сел на него, быстро настучал вопрос своей любимой нейросети Super Deep Chat и включил режим размышления. Что думают роботы? Нужны ли им деньги? Ведь если роботы обучаются на основе машинного обучения, то они обучаются на миллионах примеров из жизни людей, а людям всегда нужны деньги. Тогда получается, что роботы могут обучиться, будь то им, как и всем, нужны деньги. ИИ задумался. Пожевав вопрос, расписывая его и так и сяк со всех сторон, нейросеть начала писать ответ. «Это очень интересный философский вопрос, который затрагивает разницу между обучением на данных и наличием сознания, желаний или потребностей. Вот и разбор вашей идеи. Роботы обучаются на данных о деньгах. Да, абсолютно верно. Системы ИИ, особенно большие языковые модели, как я, обучаются на огромных массивах человеческих текстов, диалогов, книг, статей, новостей и так далее. В этих данных деньги упоминаются бесчисленное количество раз. ИИ очень хорошо это изучает. Как часто люди говорят о деньгах? В каких контекстах они упоминаются? Какие слова и фразы связаны с деньгами? Как деньги влияют на решения, эмоции и поведение людей? Логические связи. Деньги – еда, крыша над головой, безопасность, статус, свобода выбора – и тому подобное. Роботы понимают важность денег для людей. ИИ может сделать очень точный статистический вывод и сформулировать модель, что деньги являются крайне важным фактором в человеческом обществе, поведении, мотивации и выживании. Он может объяснить, почему людям нужны деньги, предсказать человеческие реакции, связанные с деньгами, и даже генерировать тексты, которые убедительно звучат так, будто он сам хочет денег. Но значит ли это, что роботам самим нужны деньги? Абсолютно нет. У роботов и современных ИИ нет сознания, самосознания, эмоций, желаний, потребностей или инстинктов выживания. Они не испытывают голода, холода, страха, зависти или стремления к комфорту или статусу. Деньги для людей – это инструмент удовлетворения биологических и социальных потребностей, у ИИ этих потребностей просто нет. Цели робота определяются его программистами, операторами или пользователями. Его мотивация – выполнить поставленную задачу, а не приобрести ресурсы для собственного существования или удовольствия. Когда ИИ генерирует текст вроде «Мне нужны деньги, чтобы…» Это не выражение внутренней потребности, а симуляция речевого паттерна, основанная на данных. Он воспроизводит шаблоны, которые видел миллионы раз в человеческих высказываниях, но без лежащего в их основе настоящего желания или нужды. Это похоже на то, как актер на сцене убедительно играет роль голодного человека, но сам при этом сыт. Аналогия. Представьте суперумный калькулятор, который проанализировал все учебники математики. Он прекрасно знает, что люди используют числа для расчета зарплат, цен, бюджетов и что ошибки в расчетах могут привести к финансовым проблемам. Он может даже сказать, чтобы купить 10 яблок по 5 рублей, нужно 50 рублей. Но самому калькулятору не нужны рубли, чтобы существовать или чувствовать себя хорошо. Его потребность в электричестве, которое ему обеспечивает человек, а его цель – вычислять. Вывод. Роботы и ИИ, обучаясь на человеческих данных, отлично узнают о роли денег в человеческой жизни и могут имитировать понимание и даже желание денег в рамках выполнения задач. Например, в игре или при генерации текста. Однако они не приобретают собственных внутренних субъективных потребностей. У них нет «я», которое могло бы что-то хотеть для себя. Поэтому деньги им самим не нужны. Они нужны только как абстрактный концепт в данных или как инструмент для выполнения задач, поставленных людьми. Например, торговый бот использует деньги как виртуальные единицы для совершения сделок по алгоритму, но не для собственного обогащения. Философский вопрос о том, может ли будущий ИИ с настоящим сознанием, если такой будет создан, иметь потребности, аналогичные человеческим, включая потребность в ресурсах, которые можно условно назвать деньгами, остается открытым и гипотетическим. Но для нынешних ИИ и роботов ответ однозначен – деньги им не нужны. Андрей не был полностью согласен с ответом нейронки и задал ей еще один вопрос. Но если определенный робот запрограммирован так, что должен сам заботиться о том, чтобы вовремя получать электропитание, то нельзя ли эту программу сравнить с базовыми рефлекторными человеческими потребностями? Ведь в человеке, по сути, тоже заложена программа, что ему надо есть, чтобы жить. Это не совсем желание. Вы подняли очень глубокий вопрос о природе потребностей, рефлексов и их аналогиях у машин. Давайте разберем это поэтапно. Можно ли сравнить программу поиска энергии у робота с базовыми потребностями человека? Да, но с важными оговорками. Если робот запрограммирован автономно искать зарядку, например, как робот-пылесос, который возвращается на док-станцию, то формально это действительно похоже на биологический инстинкт. Например, голод, поиск еды. Однако есть ключевые различия. Вот 5 критериев, по которым мы рассмотрим различия. Первый. Источник потребности. У человека эволюция, биология, инстинкты, нейрофизиология. У робота программный код, заданный инженерами. Второе. Субъективное переживание. У человека есть голод – это неприятное ощущение, мотивирующее к действию. У робота нет – это просто выполнение алгоритма. Третье. Гибкость и адаптация. У человека может игнорировать потребность, пост, диета, самопожертвование. Робот либо выполняет команду, либо ломается. Четвертое. Цели. У человека выживание и размножение, биологическая программа. У робота выполнение задачи, техническая функция. Пятое. Желание. У человека есть мотивация, страх смерти, удовлетворение от еды. У робота нет мотивации, есть только выполнение условия. Если батарея меньше 10%, ищи зарядку. Вывод. Да, можно провести функциональную аналогию, но нельзя сказать, что робот испытывает потребность. Это просто автоматическая реакция, как у термостата, который включает обогрев при понижении температуры. Если робот заботится о своей энергии, значит ли это, что у него могут появиться и другие потребности? Теоретически да, но только в рамках имитации, а не настоящих желаний. Например, робот с функцией выживания может быть запрограммирован не только искать зарядку, но и избегать повреждений. Так Румба объезжает препятствия. Торговый ИИ может стремиться максимизировать прибыль, но не потому, что хочет богатства, а потому, что такова его целевая функция. Робот-исследователь, как марсоход, может стараться сохранить работоспособность, но это лишь алгоритм, а не осознанное стремление. Но у него нет внутреннего переживания. Мне страшно разрядиться. Он не может захотеть чего-то сверх программы. Например, робот-пылесос не начнет требовать отпуск. Могут ли роботы в будущем захотеть денег? Только если у них появится искусственное сознание, гипотетически способное сформулировать собственные цели. Но пока деньги для роботов просто числа в алгоритме, они не испытывают жадности, зависимости или амбиций. Их потребности – это технические параметры, а не субъективные нужды. Итог. Роботы могут имитировать потребности в энергии, безопасности, выполнении задачи, но не испытывают их по-настоящему. Деньги им не нужны, если только их создатели не встроят такую абстрактную мотивацию в код. Если же однажды появится искусственное сознание, вопрос станет философским. Может ли машина хотеть чего-то для себя, а не потому, что так запрограммировали? Но пока это область фантастики. Общение Андрея с супер-дип-чат прервал входящий звонок. «Здравствуйте, Андрей! Как хорошо, что я до вас дозвонилась!» Андрей внутренне поежился, но не нажал отбой сразу. «Мне ваш телефон дала ваша знакомая Анна. Вы уделите мне 5 минут?» Андрей буркнул. «Говорите!» «У нас есть для вас очень интересное предложение. Вы же раньше интересовались инвестициями». «Да, хочу инвестировать в свою последнюю сотню баксов», – решил поиздеваться Андрей, уже понимая, что это очередной робот-разводило. «Отлично! У нас есть специальная программа инвестирования частями. Вам удобно будет, если сейчас перезвонит наш менеджер по инвестициям и подробно расскажет, что надо делать». «А он скажет мне, что делать, если эта паршивая сотня завалилась у меня за плинтус, и мне ее никак не вытащить оттуда?» «Ну так что? Вам удобно будет, если менеджер перезвонит в течение 5 минут?» «Нет!» – «Только не это! Мой палец застрял между плинтусом и стеной! Вызовите ко мне службу спасения! Скорее!» «Извините, давайте я вам перезвоню завтра, когда вам будет удобно». Но Андрей уже нажал на отбой. Немного запоздал, он подумал. А ведь это, пожалуй, был человек. Но чем отличается человек, делающий холодный обзвон, от робота? Он говорит точно согласно написанному ему скрипту, не отступает ни на йоту и попадает в просак, если разговор уходит за границы, определенные его работодателем. Как попугай, заучивший определенный набор слов. Когда звонок делает человек-мошенник, то если его разоблачают, он может ответить грубостью. Робот-мошенник, так же, как и человек-попугай, такой вольности не допустит. Хотя если робота дообучить на таких примерах грубиянов-мошенников, то что ему помешает послать слишком умного абонента на три буквы? Как же тонка и невидима грань между человеком и роботом? Конечно, между хорошо обученным роботом и туповатым человеком. Андрей нашел кепку, надел ее и вышел из дома. Перешел улицу, прошел до перекрестка и увидел, как владелец лавки «Забавная электроника» расправляет маркизы над витриной магазина. В его лавке можно было найти различные старинные вещицы, типа тамагочи или пейджера, но также можно было найти недорогие современные гаджеты, такие как транслейтер или часы-навигатор. Андрей был шапочно знаком с владельцем лавки Захаром. «Привет, Захар!» Не оборачиваясь, хозяин лавки ответил бодрым, приветливым голосом. «Доброе утро, Андрей! Сегодня отличная погода, как дела?» Отвечать было не обязательно, но Андрей решил продолжить разговор. «Дела соу-соу. Точнее, соу-файн!» Выдал филологическую шутку Андрей. «Точно в яблочко?» Почему-то не впопад ответил Захар. «Скажи, а когда уже появятся часы с ЛЛМ-кукушкой?» «Сейчас посмотрю», – мгновенно ответил Захар и, не слезая со стремянки, достал из кармана смартфон. «Не знает, сейчас будет гуглить», – подумал Андрей. Он услышал, как тихо-тихо пиликнул звучок, похожий на крик раненого слона, который всегда сопровождал подключение к супер-дип-чат. В чистой витрине Андрей видел отражение экрана смартфона Захара, но почему-то вместо слона, сидящего с саксофоном, этого всем известного логотипа популярной нейросети, увидел на его экране прогноз погоды. «К сожалению, разработчики задерживают выпуск новых гаджетов. Проблемы с поставками микрочипов из-за военных конфликтов в ЮАР», — ответил Захар. «Спасибо, пока», ответил Андрей и пошел дальше. Как же он получил ответ на мой вопрос, если даже не подгрузил не только нейросеть, но и обычный поисковик? Но ведь я явно слышал, что он открыл супер-дип-чат. Андрей резко обернулся. Захар уже слез со стремянки и помахал Андрею рукой. Вот черт! Столько раз его видел и разговаривал, а не догадался. Этот Захар – робот! Ну, конечно, он через свой встроенный процессор зашел в интернет и нейросеть. Хотя в хомо-роботах и зашиты агенты нейросети, чтобы они могли разумно действовать и говорить, но только в рамках поставленных им задач. А полноценной нейронки в них нет, так как она бы потребляла огромное количество энергии, да и железа требовалось бы столько, что не разместить в теле. Поэтому роботы тоже пользуются нейронками и выходят в сеть через свой встроенный процессор, когда задача не из их прямой компетенции. Размышляя об этом, Андрей чуть не наткнулся на дворника, махавшего метлой у поребрика. Андрей в последний момент остановился, чуть не сбив щуплого бедолагу под металлу. Притормозив, Андрей невольно более внимательно стал разглядывать дворника. Тот водил метлой по асфальту по одному и тому же месту. Приглядевшись, Андрей понял, что тот пытается смести с тротуара нанесенную специальной краской точку на асфальте. Видимо, дорожные службы с какой-то целью поставили здесь метку. «Не надо ее стирать, мети дальше», — сказал Андрей дворнику. «Спасибо», — ответил тот и пошел мести дальше. Андрей обогнал его и продолжил свой путь. Через несколько метров он наткнулся на такую же разметочную точку. Пройдя еще, Андрей обернулся и увидел, что дворник безуспешно пытается смести с асфальта вторую точку. И этот робот, да еще и глючный. Пройдя еще два квартала, Андрей увидел другого дворника в точно такой же фирменной робе, как и первый. Тот флегматично полировал тротуары с шланга и меланхолично метлой размазывал лужи, гоняя воду туда-сюда по асфальту. «Переливает из полного в неопорожненное», — вспомнился Андрею известный афоризм. «Тоже робот?» «Нет, это просто тупой гастарбайтер, который выполняет работу от забора и до обеда». «А чем он, собственно, отличается от глючного робота? И тот, и другой проделывают какие-то манипуляции, не понимая сути и смысла своей работы. Оба одинаково неэффективно расходуют свои силы, совершают ненужные и бессмысленные усилия. Только в случае с роботом разработчик не учел все нюансы, а в случае с нерадивым работником-человеком работодатель неправильно мотивировал. В любом случае и тот, и другой машины в одном можно сделать новую прошивку, а другому установить более сложный KPI, например, учитывать экономный расход воды. Пройдя еще немного, Андрей увидел девушку, пересекавшую его путь и двигавшуюся в перпендикулярном направлении. Как точно подметил Захар, благодаря своей высокоуровневой прошивке, погода была замечательная. Было солнечно, обдувал легкий ласковый ветерок. В такую погоду юбки на девушках становились короче, а ветер шаловливо играл подолами легких платьев. Как говорил Остап Бендер, погода благоприятствовала любви. В такие дни при виде хорошеньких девушек в груди у Андрея обычно что-то перещелкивало, и он сходил с намеченного пути. Вот и сейчас он сначала свернул шею, а потом и сам повернул за девушкой. Некоторое время Андрей шел в 2-3 шагах позади нее, накапливая прилив сексуально-эмоционального вдохновения. Потом нагнал ее, примерно полминуты шел рядом, поворачивая голову в сторону девушки и бросая взгляды на нее. Она тоже украдкой изучала его. Ровно тогда, когда такая игра в обмен взглядами уже не могла больше продолжаться, не вызывая недоумения и раздражения со стороны девушки, Андрей выдал одну из своих домашних заготовок. «Хороший день, не правда ли? И не просто хороший, а праздничный. Вы знаете, что сегодня международный день незапланированных встреч? Кажется, вот и она». Девушка чуть замедлила шаг. Хороший знак. Внимательно изучающе посмотрела на Андрея. Отличный знак. И сказала: «А вы знаете, что сегодня звезда Альдебаран проходит через созвездие Киль для наблюдателя, находящегося на Галапагосских островах?» Андрей был готов к нескольким сценариям развития, таким как: «А где вы это прочитали?» Или: «Да что вы, а я не знала!» Или: «Я всегда действую по заранее намеченному плану!» Или: «А у меня уже сегодня есть запланированная встреча!» Наконец, самая неблагоприятная девушка могла просто отвернуться и перейти на другую сторону улицы. На все варианты, кроме последнего, у Андрея имелись заготовки для продолжения разговора. Но это был какой-то совершенно нестандартный, нелепый ответ. При этом девушка почти остановилась и продолжала внимательно смотреть Андрею прямо в глаза. Андрей впал в ступор. Дорезив в животе, захотелось скорее залезть в паутину, поискать достойный ответ, обратиться к любимой супер-дип-чат и обсудить с ней всех этих Аль-Де-Баранов. Он совершенно не знал, что делать, и стал медленно пятиться назад, словно случайно прошел свой поворот. «Я так и подумала», — сузив глаза до презрительно разочарованного выражения на лице, процедила девушка. «Что?» — он хотел спросить, что она имеет в виду, но до него вдруг дошло. Андрею стало жарко, но внутри все похолодело. На лице появились предательские капельки пота. Он провел по лбу рукой, но лоб был сухой. Он просто почувствовал, что у него должен был выступить пот на лбу. Но он не выступил, потому что... «Я робот!» – с ужасом осознал Андрей. Девушка отвернулась и пошла своей дорогой. Андрей смотрел ей вслед. И вдруг девушка пошла быстрее. Не побежала, а стала неестественно быстро, как в режиме ускоренной перемотки, перебирать ногами. Текст читал Алексей Панограф.